Мистер Браун. И есть определенный человек, человек, чье подлинное имя нам неизвестно и чьи действия окутаны мраком до самого конца. Кто же он? Мы не знаем. Его обычно именуют скромным титулом «Мистер Браун». Но одно несомненно, он самый ловкий преступник нынешнего столетия. Он руководит некой поразительной организацией. Им создавалась и финансировалась вся мировая пропаганда во время мировой войны. Его соглядатаи повсюду. Можете ли вы описать его? Да я даже не обратил на него внимания. Он выглядел совершенно обычным человеком, как любой из нас. Агата Кристи. «Тайный противник». 1922 год. Он родился в Бранаум-ам-Инн, городе, чье название напоминает слово «браун», что по-немецки означает «коричневый». Штурмовики, приведшие его к власти, соответственно, назывались коричневорубашечниками. Конторы национал-социалистической партии располагались в коричневом доме в Мюнхене. А еще был профессор Вернер фон Браун, на чьем секретном ракетном производстве трудились рабы в подземных пещерах Гарца в непосредственной близости от города Брокен. Сам фюрер называл это место Дора, что означает «дар», как и Пандора. Названия и слова были важны для везунчика. Слова типа «провидение», «судьба» и «участь» множество раз появлялись в «Майн кампф» примерно в таком контексте. Сегодня представляется судьбоносным, что провидение выбрало место моего рождения Бранау-ам-Инн. Инн – одна из четырех соседствующих друг с другом рек, берущих начало в швейцарских Альпах. Эти реки на карте Европы образуют своеобразный крест и несут свои воды к четырем морям. Инн впадает в Дунай, который сразу после этого покидает Германию и течет через Австрию, Чехословакию, Венгрию, Югославию, Румынию и Болгарию, впадая в итоге в Черное море. Северный рукав этого креста, Рейн, проходит по Германии и Голландии, вливаясь в Северное море. Рона течет на юго-запад по Франции к Средиземному морю, а Тессин, Тичина, приток реки По в Италии, впадает в Адриатику. Четыре реки, четыре направления. Разделение пространства на четыре четверти, подобно четырем рекам Эдема или двум пересекающимся под прямым углом чертам, являлось также древним символом огромной власти, так называемым магическим крестом. На санскрите такой крест, один из древнейших символов человечества, назывался свастика. Он изображает четыре элемента – землю, воздух, огонь и воду. И пятый – скрытый элемент, то есть полярную ось, стержень, на котором вертится этот мир и вокруг которого вращаются небесные медведи. Место истоков этих четырех рек – перевал Малый Сен-Бернар в горах, известных римлянам как Грайские или Греческие Альпы. Некоторые считают, что этим путем Геркулес возвращался в Грецию, а Ганнибал прошел в Италию. Храм Юпитера существовал там еще до прихода к власти Цезаря, а в конце прошлого века возникла утопическая община, весьма важная для моей истории. Самой главной для германских народов осью, связанной геомантически с этим самым местом, считался Ирминсуль, священный столб, стоявший в священной роще возле скалы в горном Тевтобургском лесу Вестфалии. Он отмечает священное место, где тевтонские племена в 9 году нашей эры отбросили римлян, вынудив Римскую империю покинуть свою северную провинцию в Германии. Когда Карл Великий в 772 году одержал победу над саксонцами, то первым делом уничтожил знаменитый Ирминсуль вместе со священной рощей, поскольку понял, что этот священный столб означает гораздо больше, чем просто событийную дату тевтонской истории. Предания гласили, что некий столб стоял на этом самом месте от сотворения мира. Ирмин Сауле. Путь Ирмина был связью, соединяющей небо и землю. Скандинавский бог Ирмин, он же Ир, Тир, Тиу или Дяус, был никем иным, как двойником воинственного небесного бога Зевса. Его камень, этот Ирминсуль, украшал резное изображение руны Тир, старейшей северной формы свастики. Гвидо фон Лист, тот самый венецианский оккультист, которому на пороге нашего века во время вынужденной слепоты вновь открылись утраченные значения древних рун, почти за 20 лет до этого основал общину Идун, некое сообщество посвященных, названное по имени тевтонской или скандинавской богини Идун, владелицы молодильных яблок, дарующих бессмертие. Как и римская Ида, в честь которой названы начальные дни месяца Иды, Идун была богиней вечного возобновления. Тот же санскритский корень встречается у одной из двух великих сил – Иды и Пингалы, формирующей змеиный путь изменений. В разгар Первой мировой войны Гвидо фон Лист, вдохновленный Эддой, знаменитыми исландскими сагами, повествующими о последней битве миров в конце света, сделал свое последнее и самое главное пророчество. Согласно легенде, любой воин, умерший во имя Иды, сияющего обновления, мгновенно возродится сразу после смерти. Лист предвидел, что все умершие на полях сражений за идеи, содержащиеся в рунах, приобщатся к вечной жизни. То есть все павшие на полях Первой мировой войны, войны завершения всех войн, сразу возродятся, подобно павшим в мифологической долине Иды. И эти возрожденные, когда большинство их достигнет 18-летия, объединятся в некое воинство, способное достичь всей полноты власти. Это воинство, вдохновленное спящим духом Дерстарки вон Обен, высшего могущества, пробудит древних тевтонских богов и изменит мир. Астрологические исследования показали, что такой дух явится в конце 1932 года, выпустив на волю могущество рун, скованных 2000-летним сном со времен римского завоевания. 30 января 1933 года Адольф Гитлер стал канцлером Германии. Он сразу приказал восстановить и осветить Ирминсуль, разрушенный Карлом Великим. В соседнем Падерборне Гиммлер реконструировал замок Вавельсбург для нечестивого ордена тевтонских рыцарей. Когда Гитлер приказал своему архитектору Альберту Шпейеру построить на полигоне для Нюрнбергских сборищ копию храма Зевса в Пергамоне, что стоит на побережье Турции, выпускники немецкого училища лазоходцев определили там не только главные места подземных энергетических источников. Изучив планы строительства, они выяснили, что храмовое здание площадью 390 квадратных метров, в котором будет находиться подиум Гитлера, предполагают строить там, где использование геомантических сил будет недостаточно полным. Поэтому место строительства перенесли на несколько сотен метров к западу, что потребовало осушения озера и переноса железной дороги. Для этого стадиона Гитлер приказал изготовить огромного орла с распростертыми крыльями, форма которого соответствовала руне Тир, символизирующей как Вайберин, женскую ипостась орла и супругу Зевса, так и Веберин, ткачиху, плетущую ткань судьбы последних дней мира. Гитлер поведал Шпейеру, что этот образ открылся ему во сне, когда он, подобно Листу, на время потерял зрение, подвергшись воздействию горчичного газа и прита в период Первой мировой войны. Эти два элемента, орел и паук, парение и плетение, силы небесного света и пещерного мрака, соединились в геральдическую сущность задуманного им священного ордена, путь которого определяют солнце и луна. 9 ноября 1918 года везунчик, узнав об отречении от трона кайзера Вильгельма II и о требовании мира, выдвинутом новым социалистическим правительством, увидел второй пророческий сон. Ему явился Ватан, чтобы указать ему путь германского величия. Тогда же он сочинил такие стихи. «Частенько прихожу я в мучительном мраке на тихую поляну к дубу Ватана. Призываю тайные силы, плетущие единую сущность, рунические силы, порожденные колдовскими лунными чарами. И всех, кто при свете дня не имеет стыда, уничтожат их магические заклинания». Гитлер часто говорил, что Берлин будет стоять во главе его нового религиозного ордена, а душа его будет в Мюнхене. Но в ту ночь, заглянув в темные глубины духа, он увидел, что с древнейших времен духовным центром является Нюрнберг, где находится душа германского народа, гора, где спит бог Ватан. Альберт Шпеер назвал возведенный им на Нюрнбергской площади храм собором света, достойным того, кто стремится пробудить дух Der Starke von oben, стать символической осью, соединяющей небо и землю, найти путь, соединяющий прошлое и будущее. Ключевым в названии национал-социалистической партии было слово «нация». Нацисты стремились найти корни арийского происхождения, его геомантические, тайные и сверхъестественные силы. По всей Европе они искали колодцы, источники и древние захоронения, записывая тексты, сохранившиеся на мегалитах. В горных районах Памира и Пиренеев их секретные экспедиции обшаривали древние пещеры в поисках документов, запечатанных тысячи лет назад в глиняные сосуды, благодаря которым надеялись открыть священное происхождение нации и утраченные высшие знания. Они вознамерились расшифровать многочисленные тайные сведения, хранившиеся, как полагали, в зашифрованном виде в национальных эпосах северных стран. Много ниточек вело в глубину времен к истории Троянской войны. Согласно знаменитым исландским литературным источникам XIII века, младшей Эдде и сводной саге Хеймскринг, буквально «Земной круг», один был царем древней Тюрландии, названной в честь скандинавского божества Тюра, царства, известного также под именем Троя. Сага «Рагнарек», «Гибель богов», на материале которой Рихард Вагнер создал свою оперу, считалось описанием древней разрушительной битвы, где Один ассоциировался с царем Приамом. Благодаря браку Одина с троянской Сивиллой, он сам обрел дар пророчества и предсказал грядущее разрушение Трои. Он предвидел также великолепное будущее, ожидающее его после этого в северных краях. Собрав свою семью, многочисленных троянцев и богатые сокровища, Один отправился в странствие на север. Где бы они ни останавливались в своих скитаниях, местные обитатели принимали их скорее за богов, нежели за людей. Одину и его сыновьям предоставляли все желаемое, ибо считалось, что они повелевают погодой, и благодаря им земля начинает щедро плодоносить. Один сделал трех своих сыновей царями Саксонии, Франконии и Вестфалии. Ютландию, Шлезвиг-Гольштейн и Данию отдал четвертому сыну, а Свейдиот, Швецию, пятому. Шестой сын стал царем Норвегии. Каждый из них в своих владениях закопал какие-то принесенные из Трои священные реликвии: меч Геркулеса, копье Ахилла и так далее. Заложив основы надежной защиты их царств и сформировав соединяющую их геомантическую ось, шестиконечную звезду руны Хагал. Обладающего безграничным колдовским могуществом и мудростью, сравнимыми с Соломоновыми, Одина позже станут величать богом Ватаном.